Глава 8. Поход. Приняв решение путешествовать, наниматели не стали возражать, когда я рассказал о ритуале клятвы на крови. Капелька собственной крови – не то условие, из-за которого нужно отказаться от услуг хорошего проводника и охранника. Достав из походного рюкзака нож, позаимствованный ранее у боевиков, кольнул кончиком сначала себя, а потом будущих попутчиков. Заклинание активировало клятву секрета, но эффект удивил даже меня. Кровь с лезвия испарилась мгновенно, но процесс сопровождался не слабой вспышкой, характерной подобному ритуалу, а весьма ярким столбом свечения из земли, упирающимся в оружие. Затем столб быстро исчез, но слегка изогнутый клинок продолжал излучать бледное зеленоватое свечение. Дух. Жаль, у меня нет собственных рук и затылка, а то чесать твоими руками твою же голову неприлично. Сдается мне, в клятве принял участие еще кто-то. Чувствовался всплеск энергии, идущий из воронки. Рейн. Когда-то встречал в кристаллах памяти описание ритуала создания одушевленного оружия. Но для призыва духа нужно задействовать бешеное количество силы, чтобы создать канал для внедрения. Дух. А если мы стоим на целом океане силы, да еще и в своеобразном портале, ведущем во вселенную смерти, воронка за огромное количество лет всосала в себя столько энергии, что даже страшно становится только от представления соответствующего значения. Ты направлял заклинание на нож, вот и создал слабую ниточку прохода. Ближайшего духа из-за грани мира вполне могло вдавить в оружие. Рейн. Всегда знал, что ритуалы крови обладают своеобразной магией, но с их помощью обычно духов призывают поговорить или что-то одобрить, и то, если ритуал проводится на семейном алтаре, они вытаскивают нежить из небытия. Придется подарить нож шаману. Девушке он не подходит по размеру. Я не могу им пользоваться как призывающий. Остается драконит. Дух. Сделай умное лицо и объясни подопечным опасности, связанные с этой штукой. Рейн. Удачная у нас получилась клятва. Следующий фокус с цилиндрами должен пройти проще. Уважаемый Ширам, можно у вас попросить еще одну капельку крови? Вывел я шамана из столбняка. Механически шагнув ко мне, не спуская глаз с клинка, он протянул руку. После укола свечение погасло. Произошла привязка оружия к хозяину. Я протянул нож дракониду. «Может, все же объясните, что здесь произошло?» Автоматически взявшись за сразу потеплевшую в руках рукоять, наконец перевел на меня взгляд шаман. «К сожалению, случился непредвиденный эффект при манипуляции полями в этом странном помещении. Вы выбрали не очень удачное место для укрытия. Напряженность смертельного излучения здесь слишком велика. Вот и произошла небольшая накладка. В оружие попала часть заряда планеты. Это как молния, но с поверхности. Получилась весьма опасная штуковина с неизвестными характеристиками. Со временем разберетесь. Возьмите». Я протянул дракониду ножны. Тот взял их, но не спешил полностью вкладывать туда нож, погрузив лишь кончик. Рассматривая клинок, поднеся прямо к глазам, он пробурчал. «Странно, мне попадались железяки, попавшие под удар молнии. Узор на поверхности металла очень схожий, только никогда не видел, чтобы молнии имели вид столба и били из земли». «Не давайте никому его касаться, ни один врач потом помочь не сможет», – предупредил я шамана. «Вы же держали его свободно!» – непонимающе взглянул на меня драконит. «Мне можно!» – усмехнулся я. «Еще можно вон той особе с широко открытыми огромными глазами. В наших руках оружие будет обычным ножом. Проявляется эффект смешения крови». «И ничего они у меня не огромные», – буркнула юнянка, быстро приходя в себя после моей завуалированной колкости. «Вы говорите о случившемся так, словно не раз встречались с аналогичным эффектом», – подозрительно взглянул на меня драконит. «Было дело», – кивнул я, – «врать шаману не стоило. Но сам ничего подобного раньше не делал. Случайно получилось из-за ненормального фона этого мира. Редко где можно встретить такую своеобразную энергетику». «А ты много где уже побывал?» – с ехидной усмешкой поинтересовалась девушка. «Пришлось попутешествовать. Совсем не собираясь веселиться, вздохнул я. Вспоминать работу, которой в свое время в качестве обучения нагружал меня отец, не хотелось. Систем 100 или 200 посещал, считать было некогда». «Жилых?» – удивился шаман. В ответ я кивнул. «Врать нельзя, не стоило называть цифры, вредная юнянка потом точно прицепится». «А ведь не врет!» – приоткрыла от удивления рот девушка. «Не врет!» – задумчиво кивнул драконит, не сводя с меня взгляда. «А ведь человеческих миров не больше 1000!» Я решил прикрыть эту скользкую тему разговора. «Для путешествия по джунглям, где нет протоптанных дорожек, вам понадобится более подходящая защита. Комбинезоны у вас прочные, но для длительного похода в здешних условиях их может не хватить. Чтобы не возникало лишних вопросов, сразу предупреждаю. У меня очень хорошие сканеры, поэтому вижу то, что другим не видно». Подойдя к единственному заполненному шкафчику, расположенному прямо у выхода в тоннель, провел крест-накрест ладонью по стене, снимая запорное заклинание. С легким шорохом с того места осыпался слой песка, сложившись кучкой на полу. Нашим взглядом открылась пара полочек со стоящими на них цилиндрами. На каждой в специальных креплениях находилась по 5 артефактов. Дух. «Шеф, а ведь это аварийный или резервный шкафчик. Больше того, что тут есть, на полку не впихнуть. И он полный». Рейн. «Похоже на то». Собрав цилиндры с полок, я спрятал их в теневой карман, делая вид, что распихиваю по карманам собственного комбинезона. Обратные движения рук заставили упавший песок вернуться на место. С парой оставшихся артефактов вернулся к парочке, замершей возле лежанки с открытыми от удивления ртами. «Откуда здесь боевые леганские модули?» Наконец, выйдя из оцепенения, с недоумением уставилась на меня девушка. Похоже, она знала об этих штуках несколько больше, чем Лай. «Если леганцы чем-то пользовались, то совсем не обязательно, что их цивилизация имела возможность это изготавливать», – усмехнулся я. Прямо взгляд радовался ошарашенному выражению лица юнианки. «А вдруг они взяли их на таком же складе, как этот, или даже на этом? Остальные шкафы в стенах пустые». «Отсюда не могли», – задумчиво покачал головой драконит. «Этот мир открыли намного позже гибели леганской системы. Вопрос в другом. Откуда ты знаешь, как всем этим пользоваться?» «Артефакты очень древней цивилизации, разбросаны по всей Вселенной», – пояснил я. «Скрывать, что ни одним леганцам они попадались на пути, было бы глупо. Некоторые вещички вроде этих модулей достаточно просты в обращении, хотя повторить их пока никому не удалось, по крайней мере, насколько мне известно. А теперь оголяем спины». Буду активировать эти штуки. Насколько я знаю по летописям, они активируются в руках пользователей, подозрительно рассматривая меня, пробурчала девушка. Опять показывать голое тело наемнику ей не хотелось. Может и так, но известный мне способ предполагает контакт с как можно большей поверхностью тела. Могу и на грудь артефакт прицепить, и на попу. Кстати, эти части твоего тела я уже исследовал, так что можешь не смущаться. Совсем уж насмехаться над юнианкой было бы неправильно. Могла бы и обидеться, поэтому говорил я со вполне серьезным выражением лица. Поскольку шаман начал вылезать из верхней части комбинезона, девушка, что-то бурча про себя, стала делать то же самое. Активировать цилиндры можно и в руках, но тогда попутчикам, точнее именно девушке, не будет доступен режим скафандра. Стандартные настройки артефактов наверняка рассчитаны на жителей этого мира. Перестроить их я мог лишь при инициации на теле носителя. А это удобно делать именно со спины. Дракониду подошел бы и прошлый режим работы, но без его примера заставить девушку принять артефакт было бы труднее. Привязка не заняла много времени. Основные алгоритмы управления у меня уже имелись, и подгонка по фигуре была несложной. На всякий случай добавил парочку дополнительных режимов работы. Первый имитировал походный комбинезон, а второй являлся одним из вариантов праздничной одежды, виденной когда-то в каталогах одежды для различных рас. Без использования искина создать что-то подобное подопечные не смогут, а вот применять готовый алгоритм управления достаточно легко. Артефакты имели возможность расширения вариантов применения, чем я и воспользовался. Про дополнение пока попутчикам ничего не рассказывал. Провел лишь обучающий курс по вызову стандартных комбинаций различного оружия и активации режима скафандра. С режимом оружия вопросов не возникло, а вот кое-что про скафандр пришлось объяснить. В этом состоянии прячущиеся в организме владельца артефакта наночастицы образовывали дополнительную оболочку, которая защищала тело носителя от внешнего воздействия. Такая версия скафандра несравненно удобнее в использовании, поскольку абсолютно не стесняла движения, не ограничивала обзор и не требовала какой-то дополнительной аппаратуры для связи. Кроме того, соответствующая часть металла брала на себя функцию фильтра, позволяя свободно дышать и защищала от вредоносных микроорганизмов. Как этого добились древние маги, я пока не понимал, но это не мешало пользоваться такими возможностями. «А ведь у меня прекратился отток жизненных сил», – озадаченно пробормотал драконит через некоторое время. «Дух. Шеф». Похоже, жидкий металл экранирует вредные излучения, в том числе и дуновение смерти. Надо будет проверить через некоторое время. Скорее всего, он должен препятствовать и воздействию других заклинаний непосредственно на организм. Рейн. Скорее всего, так и есть. Проверить здесь это предположение не получится. Заклинание быстро разрушится и результат будет неоднозначный. «Хозяева должны защищать слуг от воздействия чужой магии. Лишь мои заклинания будут действовать обязательно. Поскольку я инициировал артефакт, то имею полный доступ к управлению. Маги довольно самонадеянные, мыслящие, но не беспечные. От контроля над подчиненными они не могли отказаться». «А больше здесь ничего не спрятано?» Девушка кивнула на стену комнаты. «Может быть и спрятано, но я этого не вижу», – пожал я плечами. Стоило снабдить попутчиков еще одним нужным предметом. Покопавшись для вида в рюкзаке, достал оттуда парочку виртуальных очков и маготехнические компы в браслете производства мокрой. Охи и ахи девушки при очередном курсе обучения сопровождались многозначительным молчанием шамана. Он знал, что на просторах галактики встречается много интересных вещей и знаний, но чтобы такая концентрация необычного случалась вокруг одного человека, видел впервые. С собой у попутчиков ничего не было, не считать же хозяйством пару разодранных рюкзаков и охапку травы на лежанке. Я пообещал снабдить их нормальным набором десантника-драконида. В схроне, оставшемся от захваченных в плен боевиков, можно подобрать то, что нужно для длительного путешествия. Сидеть в пустой комнате уже не было смысла, и мы двинулись в путь. Вынырнув из пруда, я первым делом кинул вокруг охранное заклинание. Оно быстро рассеялось, но действия вполне хватило, чтобы обнаружить на месте моего пикничка с костром 4 человек. По ментальной связи сообщил вынырнувшему за мной шаману о гостях. Тот покопался в кармане и достал небольшой предмет, похожий на свисток, и подул в него. Комп сразу показал наличие ультразвукового сигнала. Через пару секунд из того же свистка раздался тихий стрекот. Похоже, он еще и преобразовал ультразвук в слышимые ухом колебания. «Это поселенцы, снабжавшие нас едой. Можно идти», – сообщил шаман. Сторожевое заклинание засады драконидов вблизи не обнаружило, поэтому я поверил Шираму, и мы двинулись к месту моего прошлого привала. «Хорошо же вы запрятались», – встретил нас словами один из поселенцев на общем драконьем. Из почти закрывающего голову капюшона просматривались лишь глаза человека. Высокий воротник на шнуровке скрывал нижнюю часть лица говорившего. «Это Лест, глава поселения добытчиков биоматериалов, а это наш новый проводник», – представил нас друг другу шаман. «Не знаю, какой из него проводник, но прятать следы он не умеет». С иронией усмехнулся абориген. «Хотя мы так и не поняли, как он разделался с полусотней захватчиков». «Почему раньше не приходили?» – поинтересовался Ширам. «Мы приходили», – покачал головой собеседник. «Но никто не думал, что вы будете отсиживаться в темном омуте, возле которого мы теряли ваш след. Нам-то и здесь сидеть долго нельзя». «А почему сейчас сидите и ждете?» – удивился шаман. «Из-за него», – кивнул на меня Лест. «Наемника прислали за вами, а значит, он знал, где искать. Унюхать запах еды, приготовленной на костре, было просто. Дракониды предпочитают с людскими наемниками дел не иметь. Значит, человек прибыл за юнианкой. По следам догадались, что девушка с ним встретилась и повела в омут. Раз он пришел за вами, то должны скоро выйти. Вот мы и остались дожидаться, боясь вас упустить. Кстати, спасибо ему за трофеи. Пусть не обижается. Вскрыли мы его захоронку. Нам оружие нужнее. Патроны для дробовиков заканчиваются, а делать новые не можем. Из поселка пришлось уйти, а основное производство осталось там. Я увел население в другое место. Здесь лишь охотимся и изредка нападаем на захватчиков, если обнаруживаем их отряды. «Смотри, враги скоро пришлют шамана», – предупредил его Ширам. «Я так и подумал», – совсем не испугавшись, кивнул абориген. «Наемник, наверное, за тушки боевиков выторговал перемирие, но дракониды проигрышей не забывают. Заместитель уведет поселок еще дальше от этого места. Шаманы здесь не имеют особой силы, но могут случайно найти мирных жителей. Пока есть возможность, мы решили поохотиться, чтобы потом надолго залечь на дно. Один из охотников, проходивших поблизости, и сообщил о запахе, костре и наемнике. Только совсем неграмотный пришелец будет жрать ядовитого чуча. Хотя охотник и обнаружил, что как-то парень еду обезопасил. Капли варева, упавшие на землю, пахли вполне съедобно. Мы обычно неделю мяса в специальных растворах вымачиваем, чтобы добиться съедобности, а тут свежая змея. К тому же никто из наших не станет так варварски относиться к коже рептилии. После соответствующей обработки это отличная защита для людей от фонового излучения. Если не секрет, как вас заберут отсюда? Может, подкиньте что-нибудь по знакомству? Видишь ли, Лест, мы решили немного задержаться на планете. Нужно добраться до одного места. Озадачил ответом аборигена шаман. «Так ведь сдохнете здесь и не дойдете никуда!» С непониманием посмотрел на него поселенец. Задумчиво потерев шею сквозь капюшон, добавил. «Хотя что-то на доходяк вы не похожи, а у меня даже здесь чуть в стороне от черного омута мурашки по телу бегут и кожа чешется». «Значит, излучение даже через защитную куртку пробирается. Давайте отойдем чуть в сторону, там есть вполне безопасные места». После короткого марш-броска поселенцы вывели нас на относительно чистое от излучения смерти место. Дух сразу пробежался по округе, сообщив, что пятно диаметром в сотню метров вполне безопасно для нахождения. Дальнейший разговор и сведения о том, что я человеческий шаман и умею снимать воздействие вредного излучения, очень удивили жителей леса. Тогда понятно, почему дракониды спасовали перед наемником. В очередной раз, почесав шею, пробормотал Лест. В результате коротких переговоров поселенец напросился к нам в проводники. Жители поселка собирались пару месяцев не высовываться из чащи, а деятельный человек сидеть на месте не хотел. Против нового члена отряда, не понаслышке знающего здешний мир, я не возражал. Сомнений, что справлюсь с ролью проводника, у меня не было, но знания о природе планеты лишними не будут. Тем более, что из здешних биоресурсов делают медикаменты, а значит, есть возможность нажиться, если привести сюда по соглашению с кланом Ширама своих поселенцев. Магия, конечно, может многое, но чем качественнее физическая основа, тем лучше результат. Где я еще найду в этой вселенной пропитанную стихией смерти основу? Поскольку жители ограбили мои трофеи, они снабдили попутчиков всем необходимым для длительного путешествия. Как оказалось, большинство животных, плодов и растений были несъедобные в свежем виде. Поселенцы приспособились обеззараживать их, вымачивая некоторое время в специальных растворах. Приготовить такие обеззараживающие смеси в походных условиях нереально, поэтому с собой охотники брали уже готовые к употреблению продукты. По этой же причине на планете не проводились долговременные исследовательские экспедиции, а если все же возникала необходимость длительного изучения чего-либо, то снабжение провиантом организовывалось по воздуху на специальных машинах. Сейчас такое снабжение наладить невозможно. Захватчики засекут передатчики, да и с разведывательных спутников перемещения транспорта над лесом будут хорошо видны. Того количества еды, что мы загрузили в рюкзаки, на все время путешествия, конечно, не хватит, но, по заверениям охотников, полностью съедобные растения и животные в джунглях встречались. Наш проводник Лест знал их основные отличия. В путь двинулись на рассвете следующего дня, хорошо подкрепившись из запасов поселенцев. Я не стал снабжать проводника артефактом древних, он и так чувствовал себя в джунглях как дома, а вот очки и комп подарил. Мало того, что его личный коммуникатор производства драконидов слегка фонил в радиодиапазоне, так еще и характеристиками не блистал. Незасекаемая связь в походе нам нужнее. Лест в долгу не остался, перебросив нам на компы учебную информацию из памяти собственного прибора. Без длительного изучения она смысла не имела, но как раз этот момент в наших условиях можно пропустить. Мощный комп прекрасно мог справляться с распознаванием и идентификацией опасного окружения, и если имелись соответствующие данные, выводил нужную информацию на очки. Да и изучение окружающего мира в таком режиме проходило гораздо быстрее и удобнее. 5 суток поход больше напоминал обычную экспедицию в малоисследованный мир, но через это время о себе напомнили захватчики планеты. Мы не учли один фактор, которым воспользовались противники для поиска обидевшего их наемника. Шаман специального отряда противодействия из клана Дарт Эс-Сан-Дун, вступая в должность, получил четкий приказ командования, однако, прибыв к месту назначения, не торопился его выполнять. Доклад Эскара Дарта, побывавшего в плену, насторожил драконида. Пренебрегать полученными сведениями он не стал. Поводов усомниться в правдивости донесения не было. Человеческий шаман должен быть очень сильным, если смог в одиночку обезвредить 2 отряда боевиков. К сожалению, на планете воспользоваться многими необычными способностями драконид не мог. Странный фон непонятного излучения блокировал общение с духами и управление внутренними силами в трансе. Призванный на корабельном алтаре дух-помощник появился сразу же, но, услышав вопрос, окинул шамана сочувствующим взглядом и мгновенно исчез, так ничего и не ответив. Эссан просмотрел все доступные в справочниках аналоги подобного поведения духов. Результаты развития ситуации в этих случаях были неоднозначны. Иногда клан получал преимущество, иногда проигрывал. Все определялось действиями членов клана. Ошибки вели к поражению, правильные решения приводили к успеху. Однозначно истолковывалось только то, что духи устранялись от влияния на текущую ситуацию. Частенько такие ответы потусторонних сущностей сопровождали стычки с юнианцами, а здесь фигурировал обычный человек с шаманскими возможностями. Хотя чернокожие псионы определенно замешаны в событиях на планете. Трупы их боевиков десантники обнаружили после захвата научного лагеря. Шаман перестраховался и призвал на помощь командира другого спецотряда. К сожалению, понял, что уже допустил ошибку он несколько позже, когда соратник сразу бросился выполнять поручение. Эссан встречал раньше таких молодых служак, пытающихся побыстрее выбиться в верхи руководства любыми средствами. По их мнению, задача должна быть выполнена в любом случае и с любыми потерями. Начальство прислушалось к мнению именно молодого представителя службы противодействия. 2 отряда доставили на базу, не дожидаясь доставки заказанного Эссаном специального разведывательного оборудования. Совместный сеанс ясновидения даже без применения транса в сложных условиях дал позитивные результаты. На карте определились 3 точки, отдаленные друг от друга довольно-таки большим расстоянием, в которых предположительно через некоторые промежутки времени должен появиться противник. Недолго думая, молодой выскочка предложил устроить засаду в первом же обнаруженном месте. Возражения Эссана по поводу глупости прямого силового подхода тот не воспринял. Гибель предыдущего шамана из состава базы и пленение подразделения боевиков соратник отнес к низкой подготовке обычного десанта. Специальные отряды службы имели гораздо более высокую степень обучения и предназначались для борьбы с противником в условиях серьезного противостояния с использованием неощущаемого. Опытного Эссана смущало наличие в полученном предсказании сразу трех точек. Это указывало на существование вероятностного варианта события, когда противник, несмотря на засаду, доберется до этих координат на карте. Молодой Эсшер лишь отмахнулся от предостережения, посчитав возникновение такого развития ситуации небольшой. Ни один шаман, тем более человеческий недоучка, не может выстоять в одиночку против подготовленного отряда бойцов. Даже специфические условия работы на планете, при которых необходимо часто обновлять защитный контур духа на разумах солдат, не дадут врагу преимуществ в оказании влияния на чужое сознание. Тем более, даже очень мощный шаман не сможет подчинить себе и контролировать несколько драконидов одновременно. Эссан не стал настаивать на собственном мнении и к неудовольствию подчиненных отдал право на проведение операции более молодому собрату по ремеслу. После такого решения вопящая об опасности интуиция несколько успокоилась. Для скрытности отряд из Шера перебросили в район засады не на обычных платформах, легко засекаемых переносными локаторами, а с помощью десантного бота прямо с орбиты. Бот не стал возвращаться на корабль. Переброска в качестве подкрепления отряда Эссана на место возможного боя предполагалась также с помощью этой машины. Координированный сигнал Эсшер подал в момент нападения. Врага он обнаружил и приступил к захвату. Чтобы загрузиться в транспорт и добраться до нужного места, отряду поддержки хватило бы 10 минут. Наш маленький самоорганизовавшийся отряд двигался по территории с самым низким уровнем излучения. Дух сильно помогал, выбирая удобную дорогу. Пробираться сквозь заросли приходилось по протоптанным звериным тропам, но это лучше, чем ломиться через стену леса напрямую. Локатор я не включал, чтобы излучение не засекли пеленгаторы противника. Охранное заклинание запускалось и того реже. Дух хорошо контролировал незараженное пространство. Неглубокое болотце с низкорослым кустарником между стоящими по краям стенами непроходимых джунглей выглядело самым подходящим проходом. К сожалению, врагам тоже приглянулось это место, и они поджидали нас в зарослях, где дух пройти не мог из-за потоков смерти, поэтому мы заметили нападавших, когда те уже ринулись на нас из густого подлеска на краю болота. Немного повезло, что противник хотел взять нас живыми. От трех человек и одного драконида при неожиданном нападении большого отпора не ожидалось. Но и тут боевики перестраховались, помня недавнее обидное поражение. Сначала нас обстреляли зарядами со специальными раскрывающимися сетками. И я успел нырнуть в тень, а попутчики такой скоростью реакции не обладали. Сети накрыли их. Однако преимущество нападавшим это не принесло. Пока они обрадованно неслись на нас со всех сторон, и я несколькими ударами появившихся в руках мечей разрубил затягивающиеся вокруг друзей путы, чтобы по нам не стрельнули еще чем-нибудь неприятным, уже пришедшие в себя попутчики рванулись навстречу врагу. Когда девушка выпуталась из сети, я догадался, что с мечом она может обращаться только как с оглоблей. Найти решение помогла интуиция. Почему-то показалось, что с плетью или кнутом Тира управится лучше. Что-то мелькало на эту тему в подсмотренных воспоминаниях, поэтому по связи послал короткое сообщение «Плеть!». Следующее мое распоряжение, отправленное с помощью компа, адресовалось проводнику. Подчиняясь приказу, он остался на месте и открыл огонь по дальним нападавшим. Первое столкновение оказалось слишком неожиданным для боевиков. Мгновение назад объекты нападения валялись почти связанными на земле, и вдруг уже несутся навстречу, размахивая холодным оружием. Наверное, в их глазах мы выглядели комично, если не сказать больше. Что может сделать нож или меч поселенца против композитной защитной брони? Но уже следующие мгновения привели неприятеля в еще большее замешательство. Человек с двумя мечами, драконит с одним и юнианка с непонятным хлыстом, создававшим кольцо вокруг нее, как сено косилки, врубились в неплотную толпу набегавших. Задние боевики недоумевали, почему проскочившие мимо цели первые бойцы не поворачиваются и не хватают добычу. Очередные подбегавшие воины успевали лишь заметить довольную ухмылку на лице драконида и сосредоточенные лица людей. Осмыслить происходящее у них времени уже не хватало. Подавляющий перевес в количестве подвел нападавших. Некоторые начали понимать, что все пошло не так, как рассчитывалось, лишь после того, как увидели, что многие фигуры в первых рядах начали разваливаться на части. Защитная броня оказалась не прочнее бумаги против оружия в руках этого непонятного трио. Отступить противнику не дали быстрые и точные выстрелы проводника. Всю жизнь охотившийся в джунглях Лест не промахивался, поражая боевиков в наиболее уязвимые точки защитной амуниции. Многозарядный дробовик он уже успел перезарядить специальными патронами. Остановились мы, когда противник закончился. Славно поработали. Это им за погибших членов экспедиции, пробормотал Эшрам, выходя из горячки боя и осматривая место побоища. Спасибо, обернулась ко мне юнианка. «С мечом я бы так хорошо не справилась». Гибкая серебристая плеть втянулась в ее руку. «Ну вы здесь и намусорили», поднимаясь с земли и пытаясь счистить налипшую на комбинезон грязь, пробурчал Лест. «Семеро твои», – улыбнулся я. «Я же аккуратно, а вы вон как накрошили», – с ухмылкой на лице покачал головой проводник. «Надо уходить. Скоро сюда могут прибыть подкрепления или транспорт для доставки пленников на базу», – втягивая меч в руку, сообщил драконит. «Ты как?» – посмотрел я на девушку. «Не переживай за меня, наемник. Я трупов больше тебя повидала, и даже не в таком аккуратном виде», – нервно усмехнулась юнианка. Несмотря на браваду, ей было не по себе. «Одно дело знать свойства оружия, которым ты обладаешь, и совсем другое – видеть результаты его действия». «Тогда побежали отсюда», – скомандовал я. Дух уже затер записи в регистраторах нападавших, предоставлять лишних сведений противнику я не собирался. Остальные лишь закивали в ответ и пристроились за мной, когда я трусцой, разбрызгивая воду под ногами, направился в лес. Охранные заклинания показывали дорогу значительно хуже духа, но я пару раз включил сканер в кольце мага и комп запомнил карту окрестностей. Прятаться в месте нападения уже не было смысла. Стоило использовать ситуацию для облегчения пути. В результате у меня появилась карта местности на полсотни километров. Теперь наша дорога лежала по самым зарослям с большим энергетическим фоном. Как сказал Шрам, это не позволит преследователям взять след. Тем более Лест обещал провести нас через логово здешних пчел. Преследователи, идущие следом, попадут в неприятную ловушку. Разбуженные первыми путниками пчелки, обладающие невероятно острым жалом, а главное нюхом на слабые места в защитном обмундировании, не оставят шансов для погони, идущей следом. Эссан с каменной маской на лице, но с ужасом в душе, смотрел на останки бойцов элитного отряда. И он, и его подчиненные видели многое, но такая картина не встречалась ни разу. Как будто мощным лазером кто-то настрогал боевиков, но раны не были похожи на результаты его работы. Шаман с таким оружием еще не встречался. Ошибку молодого соратника можно понять. Порезанные сети показывали, что дичь охотники видели и уже посчитали, что дело сделано, но преимущество в рукопашной схватке оказалось на стороне противника. Записи на аппаратуре стерты. Не понимаю, как можно затереть данные на таком количестве носителей, доложил командир группы, осматривающий тела. «Грузите все в бот. Что со следами?» – недовольно поморщился Эссан. «Тропинку, по которой ушли цели, мы обнаружили, но нарвались на рой мелких насекомых из опасного списка. У нас двое отравленных. Преследование прекратили», – отчитался подчиненный. «Что скажешь по результатам осмотра?» – не отрывал взгляда от него шаман. «Трудно что-то предположить», – задумчиво прикрыл глаза командир группы. «Такое впечатление, что прямо в телах возникли тончайшие плоскости, разделившие бойца на части вместе с обмундированием. Это точно не лазер. Наши бойцы напали неожиданно для противника, но решили, что дело сделано слишком рано. Несколько драконидов убиты точными выстрелами, остальные покрошены. Эсшер зря не оставил прикрытия. Уходим. Гнаться в джунглях за столь опасным противником не стоит. По прибытию все съемки предоставить дознавателям». Выводы командира группы подтверждали предположения шамана. Клан хозяев планеты нанял очень опасного наемника. Что тот искал и, похоже, нашел на месте разгромленного лагеря, было непонятно. На спасательную операцию по вывозу сбежавших ученых действия наемников не походили. К тому же беглецы, даже если они отсиделись в каком-то укрытии с низким фоном излучения, получили значительную дозу и передвигаться в быстром темпе вряд ли смогут. В таком случае убежавший в джунгли противник может играть роль отвлекающего отряда, пока кто-то эвакуирует подальше выживших членов экспедиции. Вопросов под действием врагов возникло слишком много, а вот ответов не было. И даже духи устранились от общения. Надо основательно подготовиться к встрече на другой точке маршрута. На привале после длительного забега решил разобраться в причинах неожиданного нападения. Собственные ошибки я уже осознал, но условия мира не давали возможности что-то исправить. Дух не может проникать в зоны смерти, а простые заклинания действуют недалеко. Применять маготехнический локатор – это все равно, что сообщать о собственном местонахождении. Фактически я был зрячим, но на очень небольшом расстоянии. «Как нас могли обнаружить и подготовить засаду?» – поинтересовался я у драконида. Тот долго не отвечал, обдумывая варианты. «Могли спросить духов, но сомневаюсь, что что-то удалось выяснить из туманных намеков. Нам, например, это не удавалось. Думаю, и у противника ничего не получилось. Не любят предки появляться в окрестностях этого мира. Скорее всего, воспользовались способностями самих шаманов. Весь маршрут они не получат, А вот точки с наименьшим излучением планеты на нашем пути, может, и найдут. Излучение там небольшое, и помехи не забивают варианты предсказаний. То есть нам стоит избегать этих мест, подвел итог я. Не получится, присоединился к разговору Лест. По дороге к озерам не раз придется пересекать полосы вполне безопасных джунглей. «Надо попросить Тиру», – кивнул на молчаливо глядящую на костер юнианку шаман. «У нее есть способность предвидения». «Пожалуй, сейчас к ней приставать не стоит», – покачал головой Лест. Только сейчас обратил внимание на шторм в ауре девушки, а говорила, что видела трупы. Дракониды-единоличники предпочитают держать переживания при себе. Лест никогда не сунется к юнианке. Придется самому заняться успокоительной беседой. Подсел к девушке, бездумно глядящей на костерок с небольшой посудиной, где разогревалась вечерняя похлебка. Тира даже не заметила, как я приобнял ее и начал шептать на ухо что-то успокаивающее. Девушка повернулась ко мне и уткнулась в плечо лицом. Не надо быть магом, чтобы почувствовать, как слезы ручьем полились из ее глаз. Сканируя поверхностные мысли юнианки, я понял, что резня на болоте сколыхнула пласт памяти, когда маленькая девочка с матерью прорывалась на борт пиратского носителя. Раздавленные, разорванные тела пиратов после прохода псионов мало чем отличались от той бойни, что мы устроили драконидам на болотце. Постепенно вихри в ауре подопечной начали утихать. Видно, накрыло ее как раз после остановки на привал, а до этого она действовала автоматически. Бросать психотерапию не стоило, и я перешел к еле слышным рассказам о мирах, где удалось побывать. Шепот все больше заставлял девушку вслушиваться в мою речь. Можно было применить и магию, но нужная установка сознанию гораздо лучше закрепится, если разум самостоятельно разберется со своими страхами. Минут через 20 тихих историй юнианка уже спала. Черт с ней, с этой секретностью. Девушке сейчас нужен покой. Сознание уже спало, так что добавил парочку лечебных заклинаний. Вытащив из теневого кармана походную драконическую палатку, кое-что понравившееся из недавних трофеев я туда закидывал, надул ее с помощью небольшого специального баллончика, входящего в комплект. Под удивленными взглядами путешественников перенес девушку внутрь и уложил на вздувшуюся лежанку. Сдернув с юнянки грязный и мокрый комбинезон и прикоснувшись к спине, залил в центр управления цилиндра с десяток образов различной женской одежды. Включил имитацию симпатичного спального нарядика. Несколькими заклинаниями почистил и высушил походный комплект девушки и сложил его у нее над головой. Накрыв попутчицу специальным покрывалом, входившим в комплект спального места, я задумался. Дух. Шеф, параметры организма пациентки пришли в норму. Девушка находится в лечебном сне. Я слегка простимулировал зону удовольствия в мозге. Ей должны сниться хорошие сны. Рейн. Спасибо, я об этом не подумал. Хорошие эмоции для подсознания – это то, что нужно. Осмотрев результаты проделанной работы, я покинул помещение. «Как это?» – кивнул на палатку шаман. «Не хотел показывать, неопределенно пожал я плечами. Еще один осколок древнего мира из невообразимых далей». «А ты ведь не низший!» Усмехнулся Ширам. «Еще когда меня лечил, от тебя тянуло силой. Какой-то странной силой. Не такой, как у шаманов. Вот и сейчас из-за тента несколько раз плеснуло непонятным теплом. Я уже давно изучаю непознанное, но ничего подобного не испытывал. Вроде и такой уютный жар, но кажется опасным, способным мгновенно превратиться во все пожирающее пламя. Люди боятся всего необычного, вон даже юнианцев обходят стороной, а ведь у них не все поголовно псионы. Лучше быть обычным человеком, с кривой усмешкой проворчал я. Быть или казаться? Внимательно посмотрел на меня шаман. В данном случае одно и то же, а по факту какая разница, когда ничего не происходит, вздохнул я. Дракониды не люди. Псионов они уважают в любом обличье, ухмыльнулся шаман. Ты ведь мог один справиться с засадой. С этой, да, но не всегда противник будет вести себя так беспечно. А до бога мне очень далеко. Вернуть друга из-за грани жизни слишком трудно. Мыслящие должны уметь самостоятельно справляться с возникающими сложностями, ответил я, принимая посуду с варевом из рук прислушивающегося к разговору проводника. Мы говорили на драконьем, а он его понимал. «Ха! Интересное выражение, мыслящий. Нужно запомнить», – довольно пробормотал шаман. Он узнал кое-что интересное о странном наемнике. Теперь стало более понятно, почему юнианцы наняли именно его для спасения Тиры. Они или так же, как шаман, чувствовали силу парня или даже знали о нем гораздо больше драконида. Скорее второе. Ширам даже стал склоняться к мысли, что Рейн – потомок леганцев, выживших после катастрофы. Слишком легко он оперировал с древним артефактом, как будто это для него обыденная вещица. Да и показанные возможности наталкивали на ту же мысль. Уже не пряча такую возможность, я почистил и высушил одежду попутчиков заклинаниями. Учитывая возросшую опасность путешествия, пришлось пожертвовать еще одним цилиндриком и снабдить защитой проводника. Шаман внимательно присматривался к моим манипуляциям с лестом и прислушивался к собственным ощущениям от происходившей на его глазах необычной процедуры. В подводном шлюзе он пребывал в несколько неадекватном состоянии после лечения и не наблюдал за настройкой артефакта в теле юнианки. Здесь же находился в великолепной форме и пытался разобраться в происходящем. Подтвердился очередной плюс в использовании древнего защитного артефакта. Он полностью блокировал влияние смертельного излучения на организм. В походе попутчики ни разу не употребляли таблетки, изъятые из запасов боевиков. Обучать поселенца обращению с артефактом пришлось значительно дольше остальных попутчиков. У него не развит внутренний контроль сознания. То и дело из рук в самые неподходящие моменты высовывались опасные лезвия. Помучившись полчаса и не добившись удовлетворительных результатов, решил задачу обучения по-другому. Под гипнозом внушил ученику основные команды управления защитой и тренировками, закрепил их. Выведя проводника из транса, дал ему кодовые слова для вызова той или иной возможности древнего изделия. Со временем он научится использовать возможности цилиндра в полном объеме. Спать все устроились в палатке. Она рассчитывалась на пятерку драконидов, так что нам места хватало с избытком. Утром мы уже заканчивали есть, когда девушка выбралась из укрытия и подсела ко мне. Рейн, спасибо за вчерашнюю помощь. Психологи предупреждали, что возможны опасные рецидивы при активации детских воспоминаний. Уперев взгляд в землю, пробормотала Тира. «Твоя порция!» – протянул я девушке походную посудину, почти полностью наполненную теплым наваристым супчиком. Объем тарелки для драконида превышал человеческую норму, но юнианка быстро справилась с пищей. На нейтрализацию психологического срыва организм потратил кучу энергии и теперь стремился ее восполнить. «А в чем я была одета, когда проснулась, и куда одежда исчезла, или это мне с просонья показалось?» Передавая мне пустую тару, пробормотала девушка. «Не показалось», – покачал я головой. «Лиганский артефакт – достаточно сложное устройство. При правильном управлении оно выполняет множество функций. Одежда – одно из них». Я загрузил в контур управления несколько вариантов на разные случаи жизни. С этими словами на комп девушки я переслал картинки запрограммированных вариантов одеяния. Откуда они у тебя? Пару нарядных костюмчиков я узнаю, встречала в рекламе, а вот остальные мне не знакомы. Через некоторое время, разобравшись с виртуальными изображениями, поинтересовалась юнианка. «Долго путешествую», – уклончиво отозвался я. «Фу, подумаешь, секрет. Доберусь до дома, сама узнаю», – фыркнула девушка. Дальнейшее путешествие протекало спокойно. Попутчики хитрыми вопросами пытались выведать что-нибудь интересное обо мне, а я узнавал мелочи жизни драконидов и юнианцев, которые не описываются в инфосеть. Конечно, я схитрил, постоянно считывая поверхностные мысли членов экспедиции по способу Тартары. Это получалось все лучше и лучше. Короткий звуковой ответ давал в сознании подробную картинку. Тира в основном общалась с драконидом и со мной, поставив меня вровень с шаманом. Псионы высокого уровня умели чистить одежду и избавлять ее от влаги. А вот исчезновение палатки утром и появление ее вечером оставляло много вопросов, на которые я отвечал лишь загадочной улыбкой и ссылался на артефакты древних. Пару раз за 10 суток похода интуиция подавала слабые сигналы опасности, но ни дух, ни посылка более частых охранных заклинаний не выявляли вблизи противника. Это мне не нравилось. После внушительного поражения враги готовили более основательную засаду или ловушку. На нескольких остановках в чистых зонах я просил шамана и псионку использовать собственные возможности в прогнозировании событий. К сожалению, они, как и моя интуиция, обнаруживали лишь смутные отголоски опасности.